Глава четвертая. Дела семейные по-варяжски. «Он хорош, этот безусый хёвдинг», — сказал Хрольф пешеход, поглаживая пухлую задницу, лежащей на коленях девки. Задница была хороша. Даже лапище Хрольва не могла накрыть ее целиком. «Когда я убил своего первого врага, мне было меньше, чем ему сейчас», — возразил Стивнир. «И мне тоже было 15, когда я взял в руки кормила своего первого дракара». «Так и есть», — согласился гигант. «Только он добыл свой дракар сам, а тебе его подарил отец». «Мой отец — ятландский ярл. А кто его отец, вообще неизвестно». Ютланд, Ютландия. «Ну, положим, кое-какие мысли на этот счет есть», — пророкотал Хрольф, всовывая ладонь между девкиных ляжек. Та тихонько ойкнула, больно. Охнула, но так и осталась лежать ничком поперек вытянутых ног конунга. Друзья сидели на брошенных на пол медвежьих шкурах. В предоставленных пешеходу покоях не нашлось мебели под его размер. Но Хрольф к такому привык. Так же, как и к тому, что многие его недооценивали. Полагали, что боги наградили пешехода могучим телом, и только. И он не спешил их в этом разубеждать. Так что о том, что он, Хрольф Ренгвальдсен, умеет думать не хуже своего отца, знали немногие. «И я говорю не об умении убивать», — рассудительно произнес гигант. «Проткнуть человека копьем или срубить ему башку — дело нехитрое. Помолчи, дай договорить. Я о том, что он умеет думать. Думать, находить правильное действие и использовать это. Согласись, с тобой у него вышло отменно». «Да я сильнее его вчетверо», — возмутился Стивнир. «Он схитрил, но больше я на такое не поймаюсь». «В бою больше не поймаюсь не бывает», — сказал пешеход. «У мертвецов нет второго раза. А суметь победить врага, который вчетверо сильнее, — это как раз свойство хёвдинга. А говорят, что он удачлив. Нет, не спорь. Этот юнец — прирожденный вождь. Нет, ну как он тебя ловко уложил? Как вспомню, так восхищаюсь». «Это потому, что он не тебя легнул, а меня», — проворчал Стивнир и потрогал челюсть. «Больно, однако. Хорошо, хоть голова больше не кружится и не болит». «Меня он бы так не легнул», — усмехнулся пешеход. «А ты радуйся, что борьба была дружеская. Вот если бы он тебе так по мудям приложил и хохотнул, тебе бы он точно по ним и попал», — сердито проговорил Стивнир. И поглядел на девку, распластавшуюся на бревноподобных ляжках Хрольва. Девка была здоровенная и раскормленная, как моржиха. Как раз какая и нужна другу. Пешехода не всякая выдержит. «Не попал бы», — мотнул головой конунг. «Я сразу увидел, что он не споткнулся». «Это потому, что ты сбоку стоял». Стивнир не понимал, почему друг так нахваливает варежонка. Не понимал, потому что его не было рядом, когда юнец сказал Хрольву о том, что франкский конунг предложит ему землю франков. Вот о чем Хрольф никак не мог забыть. И то, как парнишка расправился со Стивниром, лишь добавило дровишек в костер конунговых мыслей. Но одно Хрольф Ренгвальдсен знал точно: юный хёвдинг должен пойти с ними на землю франков. И еще его обязательно надо помирить со Стивниром. Может, передать ему то, что сказал о парне Дерут. Ведь если убийца прав, то другу стыдиться нечего. Сыграть в кости с одним из... Нет, вряд ли Дерут прав. Но Стивниру он предположение убийцы передаст обязательно. Позже. Сейчас у Хрольва будет другое занятие. Девка тоже почувствовала шевеление под своим животом и вздохнула. Хотя, может, все и не так плохо. Этот нурманский князь очень богат. Вдруг подарит ей серебрушку. «Ты заправил моей холопке!» — Колхульда была возмущена. «Что за вздор?» — изумился Сергей. «Кто тебе такую глупость сказал?» «Так мне сама Искра и сказала». Глаза юной супруги пылали яростью. Неожиданный поворот. «Искра не холопка», — внес поправку Сергей, выигрывая время, чтобы придумать способ урегулирования ситуации. Ее отец был владетелем и воеводой князя там, на своей земле. «Она моя прислуга. Она твоя охрана, по моей воле. А род у нее достойный. Скажешь тоже, холопка». Но сместить предмет разговора не удалось. Искра и об этом позаботилась. «Поэтому ты хочешь взять ее женой? Потому что у нее род достойный», — выкрикнула Колхульда. «Это тебе тоже Искра сказала?» — уточнил Сергей. «Да!» — и слезы на глазах. Какая-то она слишком эмоциональная нынче. «Кому моей женой быть, это мне решать?» Сергей приобнял Колхульду за плечи. «Но главный в доме и в моем сердце всегда будешь ты». Покривил душой маленько насчет сердца, но по хозяйству Колхульда была главной, и такой останется. «И насчет жены я тоже пока не решил», — добавил он. А нечего было Искре впереди саней бежать. «Ах, ты еще не решил!» — задохнулась от гнева Колхульда, развернулась стремительно, аж юбки взлетели, и выбежала из дома. Оно и к лучшему. Лишнего наговорить не успела. Уступать право решать за себя Сергей не собирался. Никому. Ни Колхульде, ни Искоре. Но и Искора. Хороша девка. Неужели и впрямь думает, что секс, даже такой классный, позволяет ей говорить от имени Сергея? И как это понимать? Он это сказал Искору на стрелковом полигоне, вгоняющий в центр мишени одну стрелу за другой, со 100 шагов, практически не целясь. Талант, однако. «Ты о чем, княжич?» И взгляд такой невинный-невинный. «Я не княжич!» — рыкнул Сергей, отнимая у девки лук и отправляя в налуч. «Как понимать твой разговор с Колхульдой?» «А что я сказала?» — похлопала ресничками. «А второй жене?» «А разве нет?» Совершенно искренне удивилась Искра. «Что нет? Ты же возьмешь меня второй женой?» Умильная мордочка. После того, что ночью было. Огорчила. Сергей думал, что она умнее. «А что-то было?» — осведомился он. «А что не было?» Искра сердито прищурилась. «Хороша. Так бы и взял прямо здесь. Не в жены, разумеется. Полагаешь, я должен жениться на каждой, кто мне норку подставил?» Дернулась. Первое желание — врезать. Второе желание — сбежать. Сергей читал ее как рукопись. Как совсем недавно Колхульду. Нет, это опаснее. Потому что оба рефлекса подавлены. «Я не каждая». Четко так, с расстановкой. И после короткой паузы «я тоже ведаю». «И что ты ведаешь?» Боковым зрением засек, что к ним идет Машек, показал ему жестом «не сейчас». «Все», — отчеканила Искра, — «что хочешь меня, что проверяешь сейчас и что в жены возьмешь. Так чего ждать, пока ты в Вик уйдешь с этим здоровым Нурманом?» «Уже интереснее. Откуда такая уверенность?» «А если я скажу «нет»?» «Тогда ты меня больше не полу». И осеклась, увидев его насмешливую улыбку. А может, вспомнила, как Колхульда когда-то предъявила аналогичный ультиматум и как Сергей на это отреагировал. В любом случае, сориентировалась она мгновенно и тут же внесла поправку. «Я клялась тебе как вой, а не как женщина. Коли не хочешь быть моим мужем, то и я вольна выбирать, с кем мне быть. Конечно, ты свободна». Пожалуй, Сергей тоже поспешил, поторопился. Разбираться с ней следовало точно не здесь, а в каком-нибудь более укромном месте. И уж точно не на стрелковом полигоне, на глазах у нескольких десятков его собственных бойцов. Кстати, о стрельбе. «А скажи мне, свободная, как ты так метко стрелы кладешь?» Сергей просто хотел сменить тему, но получилось любопытнее. «Я же сказала, Чувствую. И тебя чувствую. И куда стрела попадет тоже. Ух ты! А на мечах? На мечах нет, с искренним огорчением сообщила Искра. Не получается. А давай попробуем, загорелся Сергей. Секс — это очень круто, но битва... Битва — это куда важнее. Сергей огляделся. Взгляд упал на новичка, которого муштровал Машек. Мелкий пацан, но уже с мечом. Чей-то сын? Нет, не сын, брат Наслава. Как зовут, Сергей тоже не помнил. Искра, вон того позови. Сорвалась, побежала, без вопросов. Может, и впрямь взять ее в жены? Ладно, сейчас поглядим. Меч покажи, велел он пареньку. Достал, аж глазки загорелись. Сергею просто был нужен его клинок. Но не будем расстраивать своего будущего гридня. Покажи, что умеешь. Парнишка показал. А ничего так, база есть. Кали меня. Еще раз. Да, рубил он лучше. О, и Наслав тут. Беспокоится за родича. Наслав, дай свой. Длинноват и тяжеловат для Сергея. Наславу в самый раз. Гляди, юнош. Сергей изобразил короткий укол, потом укол с выпадом, потом классический строевой вперед-вправо. Повтори. Парнишка, гордый тем, что вождь назвал его детского вьюношем, старательно повторил. Локоть не оттопыривай, плотнее к боку. И резче. Клинок — острие копья, рука — древко. И вес вкладывай. Вот так, хорошо. А теперь лови. Сергей бросил меч Искоре. Перевернувшись в воздухе, клинок лег рукоятью в выброшенную ладонь. И почти в ту же секунду Сергей в два прыжка оказался рядом и... Клинок Наслава лязгнул, уведенный в сторону сильной частью позаимствованного у подростка меча. Неплохо. С минуту Сергей чередовал рубящие и колющие, постепенно наращивая темп. Искра отбивалась и уклонялась. Уверенно, но не более чем. И не отвечала. «Атакуй!» — потребовал Сергей. «Смысл?» — пропыхтела девушка. «Ты закрыт». «Так раскрой!» Попыталась, не слишком умело. И безуспешно. И это при том, что Сергей работал в четверть силы и очень неторопливо. «Почувствуй меч, как ты чувствуешь стрелу!» — крикнул Сергей. Попытка не удалась. «Он неуклюжий!» — пожаловалась девушка. — Закончили! Позаимствованные мечи вернулись к хозяевам. Чудо не произошло. — Так, это что такое? — рявкнул Сергей, обнаружив, что вокруг собрались все обучающиеся, включая стрелков и их наставника Машега. — Барзахрях! Ты что, отдых объявил? Машег опомнился, ухмыльнулся. — Наслав! Почему твои отроки бездельничают?» Варяг встрепенулся. «На рубеже косорукие, а вы двое взяли тупые стрелы и в пару. В голову не бить. Одноглазые нам в дружине не нужны». Все разошлись, включая и Искру. Воспользовалась моментом и сбежала. Остался только Машек. «Пойдем-ка в тень, к ручью», — сказал он. «Промочим горло». Брусничная водичка. Прохладная, кисленькая. Такой контраст с пылью, которую глотают сейчас твои подчиненные. Хорошо быть хёвдингом. Сергею вспомнился и сбор, который так любил прихлебывать горячий медок, сидя на крылечке. И глядя, как его подопечный истекает потом, несмотря на утренний морозец. Наконец-то ты решился. Порадовал девочку. Хузарин не сильно ткнул Сергея в бок. «Так заметно?» Сергей никак не мог привыкнуть к новому Машегу. Тот из прошлой жизни едва доставал ему макушкой до подбородка, а этот, хоть и похож на того, будто родной сын, уже перерос Сергея минимум на вершок и в свои 15 успел обзавестись усами, намеком на будущую бороду и смотрелся, если еще не мужем, то уж точно не юнцом. А у Сергея, ровесника Хузарина, только-только белесый пушок начал пробиваться на верхней губе, и даже плечи толком не раздались. Что, впрочем, не так уж плохо, Значит, ему еще расти и расти. Еще бы незаметно, так и сияет, — Машек подмигнул. Славно ты ее отпахтал. Она к Колхульде ходила, — пожаловался Сергей. Сказала, я ее второй женой беру. Огонь, девка, — Машек засмеялся. А и бери, если Колхульду не жалко. Сейчас не понял. А что тут непонятного? — пожал плечами Хузарин. Колхульда твоя хороша, но она вода текучая, медленная, а искра — пожар степной. Пока жена твоя старшая будет в зеркало глядеться, это все вокруг дотла сожжет. А из лука она уже сейчас бьет лучше всех, хотя и сила у нее женская. Но ты бери ее, брат. А нет, так мне отдай. Ух, каких она мне сыновей родит! Машек закатил глаза. Такие не журавля, сокола в небе достанут. Мечтай, буркнул Сергей. Пойдем железом поиграем. А пойдем. Машек теперь проигрывал Сергею 10 из 10, но оптимист не терял надежды взять реванш. А вот кто 10 из 10 брал у Сергея, так это Рерих. Но при этом не забывал дипломатично сообщить: «Неплохо, растешь». Вот и сегодня, разделав Сергея как охотник заячью тушку, тоже похвалил. «Лучше, Варт. Не зря тебя Избор хвалит». «Меня? Избор? Сюрприз». Наивысшая похвала, которую он сам удостаивался от ведуна во время 3 последних поездок, это хмык и пренебрежительное броненное. «Сойдет для убогих». «Он самый. Говорит, этак ты скоро меня обгонишь в вильдовой пляске». «Ну да, вильд-мореход. Тот, от кого у их рода секретная техника. Секретная, а Рерих о ней так громко». Сергей быстро огляделся. На княжьем подворье народу полно. Жара спала, самое время Гриде потренироваться, а старшим погонять детских и отроков. Детских, правда, здесь нет, у них свое место. Но вильдова пляска? Вслух? «Не беспокойся!» Рерик, как это часто бывало, угадал его мысли. «Слова — это слова. Слушай, смотри, не жалко. Это как сквозь запертую дверь глядеть. Ее открыли для отца, для меня, братьев. Скоро и ты войдешь, а больше никто. А сам Избор?» «Избор двери открывает. Он... ключник. Пойдем кваску попьем и о семейном поговорим. Слыхал от Кольгриммы, ты вторую жену взять хочешь?» «Ну, бабьи языки!» «Еще не решил», — буркнул Сергей. «Решишь? Мне покажи. Все же в наш род входит». «Да ты ее видел». Сергей принял у холопки деревянный ковш. «Теплый, зараза. Искора, десятника моего Милоша, дочь». «Знаю Милоша», — кивнул Рерих. «Ее знаю. Доброй крови девка. Красивая, храбрая и стреляет метко». «Это да», — подтвердил Сергей. «В бычий глаз со 100 шагов. А уж какая проворная!» «Той ночью с ней побыл, а сегодняшним утром она уже к Колхульде. Вартислав меня женой берет». Рерих заржал. Отсмеявшись же, сказал: «У тебя теперь 2 пути. Или в жены брать, или сказать Милошу, чтобы кнутом ее поучил за длинный язык. Ну, или взять в жены и самому поучить. Ха-ха-ха! Весело, блин, ему!» «Наложницей, ладно, возьму», — заявил Сергей. «А вот это нехорошо». Рерих перестал ухмыляться. «Не того она рода. Ее и отца ее кровно обидишь. Лучше уж так по любовнице оставь». И Рерих прав. У Сергея язык опять впереди ума оказался. И в отличие от бабьего, Искоренного не в цель угодил, а мимо ляпнул. «В общем, решай», — подытожил княжич. «Я, считай, одобрил. И отцу о том тоже сказать могу. А ты, знаешь, с Колхульдой посоветуйся. И поаккуратней с ней. Когда женщина дитя носит, ее...» «Чего?» — взвился Сергей. «Какое еще дитя?» «Думаю, твое. Или сомневаешься?» Рерих удивился. «Не сомневаюсь», — проворчал Сергей, переваривая услышанное. но хотелось бы такие новости от жены узнавать. — А ты дома с утра появлялся? — уточнил Рерих. — Вот то-то. А мне Кальгрима сказала. За трапезой. — А мне молчок, — буркнул Сергей. — И ты бы с ней к знахарке пошел? — скептически приподнял бровь Рерих. Сергей мотнул головой. — Вот и я о том. Кому ж твоей жене открыться, если не сестре старшей? Так что двигай домой и порадуйся. Не напивайся только. После заката отец старшую грить собирает. Будем решать, кому с Хрольвом на франков идти. — А чего тут решать? — проворчал Сергей. — Ты пойдешь, и я с тобой. — Так и есть, — согласился княжич. — Однако поговорить надо. Ряд заключить. Пешеход, хоть и родич, а все же Нурман. Сам понимаешь. Сергей понимал. О дележке добычи надо уговариваться заранее, на берегу. Обязательства, клятвы взаимные. Причем правильные клятвы, потому что Нурман. Такие любые договоры похерит, если нужда в союзниках отпадет. Сергей это по прошлому опыту помнил очень хорошо. И потому ответственность за выполнение клятв должен нести не конкретный Нурман, а боги, у которых он на доверии. И они же в случае нарушения клятв будут с ним разбираться. Но только в том случае, если все формальности соблюдены. И пусть этим занимается Стимит. Он князь. У него опыт, авторитет. А Сергей поприсутствует и тоже может что-то полезное вставит, если понадобится. Деятельный сегодня денек, однако. И вечерок тоже будет еще тот, насыщенный. Но поговорить Сергей решил сначала не с Колхультой. «Пусть решает сама», — вздохнул Милош. «Я вмешиваться не стану». «Она твоя дочь», — напомнил Сергей. «Что думает она, я знаю. А что думаешь ты?» «Забудь о том, что ты мой человек. Ты ее отец. Что бы ни сказал, я приму». Следовало уточнить. «Приму, но сделаю по-своему. Но зачем?» «Искра моя дочь, да», — вздохнул Милош. «Но я воспитывал ее без матери». И, наверное, не так, как следовало воспитывать дочь. Может, потому что боги не дали мне сына. Пока не дали, перебил Сергей. Не вижу седины в твоей бороде. И ты слишком хороший воин, чтобы погибнуть в бою. Не в моей дружине, старина. Не помогло. Мрачный, мрачный. Его понять можно. Милошу досталось. Человек верно служил своему князю, водил сотню. Ждал боярства. И новый князь выкинул его из дому, как собаку. Из старшей гриди в скоморохи шпионы. Так себе карьера. Да еще и дочь с собой пришлось взять. Так что росла девушка не в домашней обстановке, а в условиях приближенных. Нет, даже не приближенных, а просто боевых. В общем, сложная получилась девушка. По здешним понятиям, не из лучших невеста. Такой в приданое пару килограммов серебра маловато. А если жених уровня Сергея, так по понятиям не меньше 40 гривен требуется, деньгами или имуществом. Милош, само собой, не беден. В дружине Сергея бедных гридней нет. Но Сергей знал, долю свою Милош не в сундуке хранит, а в дело пускает. А поскольку дело у них воинское, то значит в броню и оружие. А учитывая, сколько стоит качественный меч, добрый хузарский лук, ладная кольчуга, та же синская сабля, доставшаяся Сергею трофеем, для понимающего человека тянет на свой вес в золоте. В общем, нет у Милоша свободных 40 гривен, даже 10 нет, и это проблема. Сам-то Сергей без приданого обойдется, но тут уж для Милошевой чести урон. И это сейчас Искра на все согласна, лишь бы Сергей ее принял. А вот потом... Бесприданница — это на всю жизнь пятно. И детей ее этим попрекать станут. И тут в голову Сергея пришла отличная мысль. «А знаешь, Милош, я готов жениться на твоей дочери. И в приданое за ней потребую немалое. И не серебром. Делом». Насторожился, но не запротестовал. Доверяет. И, наверное, вспомнил, какое приданное Сергей Сторвальда Ярла потребовал. Не имуществом, а бойцами. Правда, и серебро в договоре тоже имелось. А дело это такое. Ты должен жениться сам. Исправим мы две свадьбы разом. И женишься ты на той, на кого я укажу. Уточнять, что невесту Милушу он подберет не абы какую, а тоже достойную, Сергей не стал. Милуш дочь любит, но даже ради ее счастья честью поступаться не станет. Ну, княжич, Милуш настолько растерялся, что даже порядок обращения нарушил, хотя и знал, что Сергей не любит, когда его княжичем именуют. Пусть думает, что хотят, тут он даже за, но никаких пап-князей. Я в своем роду старший, напоминал Сергей строго. В общем, удивил он Милуша. Но соображал тот быстро, так что уже через пяток секунд осознал, что ему предложено, поразмышлял полминутки, взвесил плюсы-минусы, оценил подарок, оценил отличный выбор взаимозачета по старшинству, встал, поклонился и сообщил уважительно. «Да, вождь, я благодарю». Но благодарность благодарностью, а навыки разведчика взяли свое, и Милош тут же на правах будущего родственника попытался извлечь из Сергея сакральную информацию, узнать, кому он, Милош, в открывшейся перспективе станет сватом. На всякий случай напомню, сваты-сватья, родители-зятя-невестки. «Не скажу», — мотнул головой Сергей. «И поверь, друже, это тайна из тех, что перевернут все, во что ты веришь». И не соврал, что характерно. Они посидели еще немного, поговорили о всяких воинских мелочах, а потом пришло время Сергею отправляться на княжий совет, и он ушел, оставив Милуша, пусть и в изрядной озабоченности, но в целом вполне счастливого. Чего нельзя было сказать о Колхульде, который Сергей заявился уже ближе к полуночи, потому что посиделки у Стемида изрядно затянулись. И продолжались едва ли не до рассвета. Причем безрезультатно, если не считать результатом опустевшие бочки с пивом. Но Сергей смылся значительно раньше. Желание участвовать в пылкой дискуссии о том, кто и сколько вкладывает в будущий поход и какие дивиденды должен получить в случае, если... и если иначе, и если... у Сергея не было. Тем более никто его не спрашивал, поскольку торговались главным образом Хрольф со Стемидом. «Пойду я», — шепнул Рериху Сергей. «Мне домой надо. Ну, ты знаешь. А если кто спросит, своих к походу я подготовлю сам, а долю в добыче нам, как обычно». Это «как обычно» тоже рассчитывалось непросто. Но регламент такой дележки был стандартным практически для всех относительно независимых участников похода. «Иди», — разрешил княжич, — «я за тебя все, что нужно, скажу». И Сергей ушел, очень надеясь, что этот бесконечный день наконец-то закончится и можно будет как следует выспаться. Но, увы, Колхульда ждала, и она была сердита. И, что характерно, ждала не в дневной одежде, а в короткой рубахе из голубого шелка, подаренной Сергеем. Рубаха Колхульде шла. Смотрелась в ней юная супруга очень сексуально, хотя голенькая она выглядела еще лучше. Надо полагать, изначально она собиралась поработать исполнителем желаний, но за прошедшие часы перешла из состояния правильного выдержанного джина в ипостась джина передержанного. Остановившийся в дверях Сергей и сказать ничего не успел, как на него едва не обрушился гнев прекрасной валькирии. «Как ты смеешь!» — начала Колхульда, предварительно вдохнув поглубже. Но больше ничего сказать не успела. Сергей сгреб ее, стиснул, поднял, закружил по комнате. Потом аккуратно уронил на ложе, прижал, глянул в расширенные зрачки, в которых плясал огонек из ложницы, и спросил строго: «Почему я узнаю об этом от других, жена? Почему о своем первенце я узнаю не первым? Отпусти меня, раздавишь!» «Ну надо же! Прошлой ночью такой груз ее не смущал». Вряд ли за сегодняшний день Сергей стал существенно тяжелее. Отвечай. Со Сладой он ни за что бы так себя не повел, потому что любил и был любим. А с Колхульдой... Нет, ее он не любит. Хочет, да, и сейчас хочет, но это точно не любовь. Сергею было с чем сравнивать. Любил он Сладу и бедную Елену. А Колхульда, да, он взял ее в жены, и только. Хочется верить, что ребенка, которого она родит, Сергей любить будет. «Обойдешься. Отпусти меня немедленно». «Ты хочешь, чтобы я тебя отпустил?» — ледяным тоном поинтересовался Сергей, не ослабляя захвата. «Да. Ты действительно этого хочешь? Ты оглох?» Ярость так рвалась из нее. «Я же сказала, отпусти меня!» «Как скажешь». Он встал на ноги, подождал, пока Колхульда поднимется. «А хороша!» Волосы растрепались, глаза горят. «Как скажешь», — повторил он. «Раз ты не желаешь быть моей женой, я тебя отпускаю. Возвращайся к отцу. Твое приданое я верну, серебро. Что же до воинов, то они пусть сами решают. Так сказал твой отец, когда отдавал их мне. Так будет и сейчас». Колхульда онемела, в прямом смысле. Открывала и закрывала рот. И ни звука. Сергею было ее жаль, но воспитательный процесс следовало довести до конца. «Нынче ночь, потому я разрешаю тебе остаться в моем доме. Переночевать можешь в общем зале. Завтра получишь серебро и наймешь кого-нибудь, чтобы сопроводил тебя в дороге. Если кто-то из моих воинов захочет уйти с тобой, я препятствовать не буду. И отцу скажешь, что ушла по собственной воле. Если пойдет слух, что я тебя выгнал, тебе трудно будет снова выйти замуж». И опять ни звука. Окаменело. «А теперь одевайся и уходи из моей спальни». «Нет, погоди». Он отстегнул от лежавшего на сундуке пояса Колхульды связку ключей. «Ты здесь больше не хозяйка», — пояснил он. «Вот теперь все. Прочь с моих глаз». Последние слова он говорил уже в пустоту. Ноги Колхульды подогнулись, и она рухнула бы на пол, если бы Сергей не успел ее подхватить. «Похоже, я перебрал с воспитательным воздействием», — подумал он, второй раз укладывая ее на постель. Даже кольнуло сочувствие. Все же так обращаться с беременной женщиной жестоко. Но, как говорил когда-то старый Рерих, настоящая власть над чем-либо у того, кто способен это что-то уничтожить. И если Колхульда почему-то решила, что эта власть у нее, следует раз и навсегда избавить девушку от иллюзий, а не получится, придется ее действительно отправить к отцу. Спать в одной постели с той, которая в любой момент может превратиться во врага, Сергей не собирался. Очнулась она быстро, увидела Сергея, улыбнулась, вернее, только начала улыбаться, чуть раздвинулись губки и замерли. Вспомнила. Ротик приоткрылся, глаза расширились и... «Не гони меня, господин мой», — бормотала девушка, уткнувшись Сергею головкой в живот, пряча лицо. «Накажи меня, побей, только не прогоняй, любимый. Ты господин мой». Сергей положил руку на пушистый круглый затылок. «Довольно», — ровным голосом произнес он. «Я тебе верю. Оставайся». Отнял руку, которую Колхульда принялась целовать, взял голову в ладони, глянул в зареванные глаза. «Ты моя», — сказал он властно. «Я твой господин, и бить тебя я не стану. Ты Тарваддоттир, дочь ярла, и когда-нибудь станешь женой конунга. Ты будешь матерью моих сыновей. Ты будешь сильной, гордой и верной для меня и для них. Не подведи меня, Колхульда». И посмотрел на нее взглядом князь воеводы. Тем взглядом, который действовал лучше самых суровых предупреждений и угроз даже на матерых воинов. А потом сел на кровать рядом и сказал обычным будничным голосом: «Я голоден, принеси мне поесть». Подскочила, бросилась из светлицы в постельной рубахе. «Стоять! Исподнее накинь!» Ахнула, натянула через голову длинную, закрытую по местным обычаям рубаху, и за дверь. Только босые пятки по лестнице прошлепали. Когда поем, надо ее как следует отлюбить, — подумал Сергей. Или не надо, беременная же. Пока живот не виден, можно все, — как живой прозвучал в голове рассудительный голосок Сладиславы. И будто кто-то сердце тронул. Сладушка моя! Сергей стиснул зубы так, что из глаз слезы потекли. Громкий топот, теперь уже вверх по лестнице, выдрал его из воспоминаний. Колхульда вернулась, гоня перед собой нагруженную снедью холопку. Еды хватило бы на троих. Мясо жареное, копченое, вареное, горшок с кашей еще теплый, кувшин пива литра на три, вино в стеклянном кубке, который Колхульда лично водрузила на сундук. Пихнула холопку прочь, присела у ног на медвежью шкуру. «Поешь, любимый», — проворковала умильно. И увидела слезы на его щеках. И, конечно, отнесла на свой счет. Ахнула, обняла колени Сергея, глянула снизу огромными, тоже влажными глазищами, озерами, проговорила нежно-нежно, чуть слышно, но твердо. «Прости меня, Варт, прости меня, глупую. Фрейи и фрейрам клянусь, Ньордам жизнедарящим, сама умру, но больно тебе не сделаю. Никогда!» Сергей вздохнул, улыбнулся через силу, сказал также негромко. «Все хорошо, девочка моя, все уже хорошо». То была неправда, но Колхульда поверила. Легко верить тому, кого любишь. А Стемит с Хрольвом в ту ночь так и не договорились. Переговоры затягивались, и ни одна из сторон не собиралась уступать. Похоже, не идти им в этом году во Францию. Ну, может, и к лучшему, потому что в город приехал Избор и предложил подъехать к нему домой дней через 5. И Сергей поехал. Общество Избора было не особо приятно, но надо.